Глава 23. Итак, голос Грейдира, который я слышал из переговорного амулета, стал серьезным. «Рассказывай. Он как-то быстро на тебя клюнул. Ты уверен в этом?» «Ну, я его спровоцировал», — невольно пожал я плечами. «Несложное дело оказалось. И да, увереннее быть не может». «И какая же его реакция была после того, как ты его, как говоришь, спровоцировал?» — нетерпеливо спросил ректор. «Сразу возбудился наш самозванец, угрожать стал, шантажировать родственниками. В общем, все как и ожидалось. Ну и пригласил на встречу завтра после ужина. На том месте, где битва с тварями была, где Рен решил показательный урок устроить. Значит так, Ирос, ты пойдешь. Уже сегодня ночью мы разместим в пещерах пару десятков меридиан. У них будут экранирующие амулеты, так что определить, что в пещерах находятся люди, никто не сможет. Ты придешь, куда тебе сказали. Тебе передадут один небольшой артефакт. Он представляет собой камень. Даже если тебя нельзя будет увидеть, сожми его в кармане, и мы будем знать точно, где ты. А если вдруг меня обыскать захотят, скептически уточнил я. Это щекотливый момент, признался мой собеседник. Но главное успеть сжать этот камень, и мы будем знать, где ты находишься. Думаю, сделать это можно в любой момент. Понял. Что ж, тогда мы все решили. Пойду я, а то меня мои уже заждались. Ты только не вздумай никому рассказывать об этом. Голос ректора стал суровым. Нам лишние свидетели ни к чему. Ни Али, ни этому твоему Алану, а уж твоим приятелям королевской крови тем более. «Ясно?» «Ясно, чего уж тут не ясно», — проворчал я. С другой стороны, наверное, он был прав. Вряд ли мои друзья смогли бы чем-нибудь тут помочь. Меридианов вполне хватит, а лучше студентов действительно не вмешивать. На этом я закончил разговор и вернулся в столовую. Тут веселье, как оказалось, было в самом разгаре. Едва я появился, как меня сразу подхватили с двух сторон под руки Мелиан и Алия и потащили к столу, пытаясь что-то рассказать, перебивая друг друга. «Да что случилось?» — вырвалось у меня, когда девушки наконец ослабили свою хватку, а мы оказались перед столом, на котором явно уменьшилось количество еды. Тут мне рассказали, что Алан опять сцепился с Виконтом, они вновь решили выяснить, кто прав, а кто виноват, и в этот момент Келли рядом не было. Я сразу напрягся. «А где они сейчас?» — вырвалось у меня. «Ты дослушай сначала», — укоризненно заметила принцесса. «Все-все, я весь во внимании». «В общем, они вышли с Виконтом и вернулись буквально через 10 минут», — продолжила она. «Виконт был явно смущен, но мы так и не добились от твоего друга рассказа о том, что произошло. Может, ты у него выяснишь?» «Уж очень интересно», — поддержала ее Алия. «Вон, кстати, он сам идет. Келия как раз куда-то делась, а мы пока отойдем, чтобы вам не мешать». «Попробую». «А ты где был?» — поинтересовался, подходя ко мне мой друг, провожая взглядом удаляющихся девушек. «Да так, потом расскажу», — неопределенно ответил я. «Ты вот лучше скажи мне, ты чего это опять с Виконтом-то не поделил?» «Да этот козел вознамерился у меня реванш взять», — презрительно фыркнул Алан. «Но только на этот раз я был в полном порядке, и никто меня не травил». Поэтому, уважаемый Майер, с чего ты решил, что сможет меня победить без своих хитрых штучек? Но пришлось ему показать пару фокусов, и он сразу передумал. Даже Келия не успела поволноваться. «А где сам Виконт?» «Не знаю», — фыркнул тот. «Он как-то быстро растворился». «Что ж, поздравляю», — улыбнулся я. «А то ты наших девушек заинтриговал». «А чего они на меня напали? Да и неприятно мне как-то рассказывать об этом, еще решат, что я хвастаюсь. Слушай, пойду я Келию поищу». Я только покачал головой на эти слова. «Да, Алану пора бы уже взрослеть. Надеюсь, что Келия повлияет на него, только вот надо проследить, чтобы он под каблук не попал». Едва мой друг отошел от меня, как сразу подлетели любопытные девчонки. Пришлось им коротко рассказать, что там было, только не могу вот понять, чего это вдруг Алан решил все это скрыть. Мои слушательницы тоже сильно удивились этому факту, но Алан удостоился несколькими восторженными отзывами. Видимо, Виконт не нравился не только моему другу, но и вдобавок не пользовался популярностью среди женского пола. В остальном вечеринка продолжилась без каких-либо событий, если не считать моменты, когда один из слуг сунул мне в руку дар ректора, небольшой серый камень причудливой формы с зелеными прожилками. А разошлись мы уже поздно вечером. К этому времени я погрузился в мысли о предстоящей завтра встрече с самозванцем. Надо было признаться себе, что я все-таки боялся. Не знаю, чего ожидать от лже Ироса, но я тоже не бессмертный и не всемогущий. Мое задумчивое настроение явно не укрылось от моих друзей. Все попытки Али и Мелиан раскрутить меня на романтическую прогулку после вечеринки были неудачными. Не до этого мне было, заодно и никого из них не обидел. Хотя нет, надулись обе девушки. Ладно, вскоре уеду в замок Сириндар, и все эти ревнивые пляски вокруг меня закончатся. Следующий день начался как обычно. Я проснулся раньше своего друга и немного помедитировал, стараясь успокоиться. Странно, во время битв со смертельно опасными созданиями страха не испытывал, а сейчас начал. День пролетел как в тумане. Занятия сегодня были не особо серьезные, боевой подготовки и телесного воспитания не было, поэтому не успел оглянуться, как наступил ужин. Кстати, вот все-таки у женского пола явно развито какое-то внутреннее чутье на неприятности. Все время, пока длился ужин, слегка притихшие красавицы даже не поцапались между собой и поглядывали как-то странно на меня. Вот не хватало мне сейчас еще излишнего внимания. Я умудрился шепнуть Алану, что жду его у входа, и ускользнул в самом конце ужина, не сказав никому ни слова. Девушки, по-моему, не ожидали от меня подобного, как и Анаким. Кстати, самозванца не было весь день ни на уроках, ни в столовой. Когда вышел Алан, я затащил его под дерево. «Времени мало, так что слушай», — сообщил я насторожившемуся парню. «Я сейчас уйду. Скажем всем, что меня вызвали к ректору, понял?» «Да», — кивнул тот, подозрительно глядя на меня. «А на самом деле?» «На самом деле тебе пока знать не надо, не мой секрет. Но будь наготове. Я с тобой свяжусь, если мне будет нужна помощь». «Помощь?» — насупился Алан. «Может, тогда я с тобой?» «Извини, друг, но нельзя», — вздохнул я. «Мне пора, а то сейчас остальные выйдут». С этими словами я растворился в темноте. Выбравшись за стены Академии, я огляделся. Вокруг меня раскинулась бескрайняя степь. Я с наслаждением вдохнул свежий вечерний воздух, начинало смеркаться, но я уже знал, что здесь ночь наступает быстро. Немного насладившись теплым вечером, я направился к месту нашей встречи. Но когда прошел половину расстояния, на моем пути вдруг выросла темная фигура. Приглядевшись, я узнал самозванца. Его спутник был в серой одежде студента. «Встретить меня решил», — не удержался я от ехидной фразы и сунул руку в карман, нащупав заветный камень. «Думаете, заблужусь?» Место встречи изменилось, недовольно проворчал же Ирос, которому, судя по всему, тоже не нравились эти изменения. «В смысле изменились?» — вырвалось у меня. «Да не знаю я», — недовольно пробурчал же Ирос. «Кое-кто в шпионов переиграл. Иди за мной». Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Я лихорадочно думал. Связаться с меридианами я не могу, эта сволочь меня сразу вычислит. Что же делать? Оставалось одно. Я зажал в кулаке камень. Надеюсь, меридианы догадаются. А мы тем временем продолжили свой путь. Шли мы в противоположную сторону от пещер. И спустя 15 минут добрались до небольшой скромной деревянной хижины. Честно говоря, не совсем понял смысл строить хижину в степи. Одну. Особенно учитывая, что жизнь здесь проблематична. Воды нет, и ее не напасешься. Но вот использовать как перевалочный пункт это строение можно. Перед хижиной стоял еще один незнакомый мне студент в серой одежде. И вот тут я решил остановиться. Не нравилась мне идея заходить в небольшое помещение. Сражаться лучше на открытой местности. По крайней мере, все вражеские сюрпризы можно увидеть. «Ты чего встал?» — подозрительно поинтересовался у меня самозванец. «Пошли в дом». «Не, не пойду», — покачал я головой. «Давай, вызывай своих. И выкладывай, что хотел мне сказать». «Ты, как я погляжу за судьбу своих родственников, совсем не беспокоишься?» — поджал губы мой собеседник. «Беспокоюсь, но я не идиот», — коротко пояснил ему. «Что ж...» Самозванец скрылся в доме, оставив меня с двумя студентами внимательно следящими за мной какими-то безразлично холодными взглядами. Появился он в сопровождении. Да это же Морис Гелдон собственной персоной. Безобидный, тучный, невысокий мужичок, каким тот казался на уроках, сейчас выглядел совершенно по-другому. Вокруг него как будто распространялся легкий орел властной уверенности. Так вот кто у нас главный шпион. Тем временем учитель географии вместе с самозванцем подошли ко мне. Кстати, следом за ним вышли двое мужчин в форме меридиан. Вместе с еще двумя оставшимися на улице они окружили меня, отсекая любую возможность побега. «Ирос Валенштайн», — широко улыбнулся Гелдон. «Какая встреча! А как же Рагнар? Кстати, хорошее имя. Я рад, что вам понравилось», — заметил я, трезво оценивая свои шансы на бой. «Гелдон у нас на продвинутой ступени, как и мужчины в форме меридиан. Самозванец адепт, еще двое тоже. На одного меня явно многовато. К тому же я чувствую, что в доме кто-то остался, и этот кто-то точно не ученик или адепт. Но сражаться мне определенно придется. Однако надо потянуть время. Надеюсь, помощь уже в пути». «Советую не сопротивляться», — ласково произнес учитель, и, повинуясь его жесту, самозванец вытащил на свет ошейник из полоски тонкого черного металла. Я сразу понял, что это такое. Дед рассказывал про подавители магии, но эти вещи были очень дорогими, и снять ошейник мог только тот, кто его на тебя надел, ну или если тот передаст особое плетение ключ. «Ты должен надеть вот это», — продолжил тем временем Моррис. «И тогда ты скоро встретишься со своими родственниками. Правда, надо будет кое-что сделать, и, думаю, вас отпустят». «Он меня за идиота держит? Похоже на то». «Не, не буду надевать», — сообщил я предателю. «И не думай. Лучше расскажи мне, где находятся уроды, что моих родственников похитили. И тогда твоя смерть будет легкой». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- есть ты действительно считаешь, что можешь отсюда уйти? Не просто уйти, а отправив перед этим вас всех к Мелику». Присутствующие переглянулись, и на их лицах появились улыбки. На учителя же вновь напал приступ смеха. «Повеселил ты меня, Валенштайн», — произнес он, наконец отсмеявшись. «Ты, конечно, может, и силен, но всего лишь адепт. А у нас, как ты заметил, ступени повыше будут. В любом случае, мы тебя скрутим и нацепим на твою шею ошейник. Насколько я понимаю, моя тушка нужна им живой. Значит, ничего убойно-смертельного демонстрировать они не станут. Я же, в отличие от них, не ограничен в выборе плетений». «Попробуйте», — проворчал я и создал щит Инеаля. Одновременно в учителя и его спутников с продвинутой ступени полетели огненные шары. Я решил проверить таким образом своих противников, подготавливая более сильные плетения. Как и ожидалось, все шестеро справились с моей атакой, и в ответ в меня ударил целый фейерверк воздушных и огненных заклинаний. Но, как я и предполагал, все они были слабыми. Атакующие, видимо, планировали уничтожить мой щит, чтобы потом скрутить беспомощную жертву. Но я-то тоже на месте не стоял. Сразу после своей атаки я отпрыгнул в сторону, и вражеский ответ оказался бесполезным. А я в ответ ударил уже целенаправленно черным плетением, метя в Гилдона. Но оказалось, что попал в стоящего рядом с ним мага. Тот с изумлением увидел, что небольшой сгусток черного пламени свободно прошел через щит. Слова Мельтосу, что практически все считали щит Инеаля универсальным, так что это заблуждение стоили магу жизни. Врезавшись в грудь мага, мое плетение сразу отправило его на тот свет. Пока не опомнились остальные, я еще несколько раз запустил черным пламенем, но мои враги успели прийти в себя, и мои усилия пропали зря, так как Морис Гелдон успел поставить стихийный воздушный щит перед своими соратниками. «Ты способен использовать разные стихии», — «Удивительно!» — воскликнул Морис Гилдон. А дальше мне сразу стало невесело. Видимо, враги поняли, что я оказался куда более опасным противником, чем они предполагали, и взялись за меня серьезно. Адепты отошли чуть назад, а мной занялся Гилдон вместе с другим магом продвинутой ступени. Щит буквально звенел от напора разнообразных заклинаний. Я вдруг понял, что долго не смогу удерживать его. Не переоценил ли я свои силы? А тут вдобавок подключился и самозванец с двумя студентами. Мне еще повезло, что плетения, направленные против меня, были специально ослаблены, так как противники хотели захватить меня живым. Иначе я бы точно не справился. Я невольно начал отступать. Теперь даже атаковать было проблематично. Но еще не все. Я улучил момент, несколько мгновений между атаками, прыгнул в сторону, покатившись по траве, сразу вскочил на ноги и нанес ответный удар. На этот раз в магов полетели смерчи, которые заставили их отвлечься на защиту. Воспользовавшись этим, я отпрыгнул еще раз в сторону, пропуская мимо себя огненные шары и воздушный кулак адептов под управлением самозванца. Что ж, пора вступить тяжелой артиллерии в дело. Сначала я создал цепь молний. Сверкающие зигзагообразные голубые росчерки обнулили щиты адептов, затем я отправил несколько воздушных кулаков, и из адептов на ногах остался лишь самозванец. Но тут, похоже, я слишком увлекся и не обратил внимания на то, что учитель со своим помощником разобрался со смерчами. В результате в меня врезалась настоящая воздушная стена, и щит исчез. Я почувствовал, что лечу. Приземление на землю было достаточно жестким, но, к счастью, сознание я не потерял и сумел откатиться в сторону. В то место, где я только что лежал, ударила хорошо знакомая мне воздушная сеть. Значит, поймать пытаются. Меня охватило предчувствие опасности, и я вновь откатился в сторону, вскакивая на ноги, чтобы увидеть вторую воздушную сеть, опустившуюся там, где я находился буквально мгновение назад. Отбежав на всякий случай еще в сторону, я, наконец, смог оценить ситуацию на поле боя. Самозванец выглядел весьма бледно. Насколько я понял, силы у него были не бесконечны. А вот Гилдон оказался свеженьким, как огурчик. И да, в бою наступила пауза. А противники теперь внимательно, даже, как показалось, с опаской, следили за каждым моим движением. Никому не хотелось попасть под черное пламя. Я прислушался к себе. Сил у меня еще хватало. В который раз мысленно поблагодарил деда за тренировки по увеличению магического резерва, а следом за этим атаковал. Жаль, что мои противники уже были научены горьким опытом своего товарища, поэтому от двух сгустков черного пламени они просто увернулись, не пытаясь отбить их щитом. Но от двух последовавших подряд за ними воздушных кулаков они увернуться не успели. Врагов отнесло к хижине и впечатало в деревянную стену, по которой они сползли вниз. А следом за этим я все-таки метнул воздушную сеть в лжеироса и попал. «Эвер, помоги!» — завопил в ужасе самозванец, оказавшийся на земле, с пеленатой воздушными потоками, закручивающимися вокруг него. После этих слов дверь хижины распахнулась, и из нее вышел высокий худой человек в какой-то странной белой накидке, подпоясанной широким синим поясом. Резкие черты лица и какая-то презрительная гримаса, застывшая на нем. В ней смешалось все — презрение, злость, удивление. «Вот что ты орешь, Белт!» — лениво произнес тот, внимательно рассматривая меня, словно какую-то неведомую зверушку. «С парнишкой справиться не смог!» — процедил он, окатив самозванца ледяным взглядом. Затем осмотрелся по сторонам. «Ого!» — картинно похлопал он в ладоши, глядя на меня. «А ты неплох, внук Волнара Валенштайна! Но поиграли и хватит! Не заставляй меня применять к тебе силу!» Я присмотрелся, судя по всему, мастер. «Примени», — ответил я. «Посмотрим». В следующий миг я пожалел о своих словах. Невероятные силы воздушный кулак смял мой щит и бросил меня на траву. Я еле успел восстановить щит, потому что следующий воздушный кулак был не менее сильным. И только то, что я догадался перекатиться, спасло меня. С трудом я поднялся на ноги, восстановив щит. В голове гудело. Мой противник презрительно смотрел на меня, а вот я сам почувствовал, как меня охватывает противное липкое чувство страха. Да, последний раз я испытал его, когда убили деда, и мне пришлось бежать. Что же это за монстр передо мной? Во врага полетели несколько сгустков черного пламени, стараясь перекрыть ему все возможные пути отхода. А следом за этим я отправил шаровую молнию, максимально накачав ее энергией. Но, к моему изумлению, Эвер спокойно отошел от моей первой атаки, просто бросившись на землю, а молнии отбил огненным щитом, появившимся перед ним. И вновь в меня влетел воздушный кулак. В глазах потемнело от удара о землю, и я вдруг понял, что руки меня стали плохо слушаться. Открыв глаза, увидел, что теперь в меня летит воздушная сеть, от которой я не могу вернуться. Вновь меня охватил страх. Я с отчаянием смотрел на медленно приближающегося ко мне со злорадной улыбкой Эвера. Кстати, он даже не соизволил освободить до сих пор издающего возмущенные крики самозванца, не говоря уже о других пострадавших. В его руке появился уже знакомый мне ошейник. Ему оставалось до меня всего несколько шагов, как внезапно мощный воздушный кулак унес его в сторону, заставив покатиться по земле. Следом на него упали сразу три воздушные сети, которые надежно спеленали моего врага. Я же почувствовал волну свежести, которая смыла воздушную сеть, опутывающую меня. С трудом попытался встать. Чьи-то крепкие руки мне помогли. Подняв голову, увидел улыбающегося ректора. «Заставил ты нас понервничать, Ирос», — произнес он. Оглянувшись, я увидел, как меридианы вяжут оглушенных мной шпионов. Самозванец, поняв, что ситуация повернулась явно в неприятную для него сторону, затих и дал себе спокойно связать. «Как ты?» — поинтересовался у меня Грейдир. «Идти сможешь?» «Смогу», — кивнул я, — «не переживайте. Вы, главное, эту падаль доставьте в целости и сохранности. И я хотел бы на допросы посмотреть». «Не переживай, у нас профессиональные палачи имеются», — усмехнулся ректор. «Всю информацию за пару дней выбьют». «Ну что же, вскоре я узнаю все, что мне нужно».